В жизни каждого военного моряка день военно-морского флота по праву занимает самое знаковое место после Нового года и Дня Победы. Этот красивый кастовый праздник состоит из морского парада кораблей и водно-спортивного праздника, завершаясь артиллерийским салютом и праздничным фейерверком. Как правило, после каждого празднования Дня военно-морского флота рождаются новые легенды и былины с участием конкретных личностей и персонажей. Не обошла чаще сия и гвардейского кота Руса первого года службы. Причем сам он к этому не стремился. Итак, по порядку. На крейсере получили приказ командующего парадом и начали подготовку к параду. Весь крейсер был поделен между боевыми частями и командами на участке для дальнейшей покраски. С утра экипаж развели на работы. Военно-морской люд повис в люльках на мачтах и надстройках, заколыхался на волне на покрасочных плотиках, залез с кистями и валиками везде и всюду. Кот извозюкался в вездесущей свежей краске, и его дважды оттирали байковой ветошью. Так продолжалось 2 дня. Наконец подошли буксиры и плавно повели блестящий на солнце красавец-крейсер на свое место в парадном строю. Это было первое в жизни плавание Руса. Кот завороженно глядел с высоты сигнального мостика на проплывающую мимо панораму Севастопольской бухты. Элитные животные причала завистливо провожали его взглядом. Вахта на КПП махала вслед бескозырками. Чайки, не смея приближаться, парили в отдалении. Ошвартовавшись на парадных бочках, крейсер красиво застыл на радость горожанам и гостям города. И потекла хлопотная жизнь корабля на рейде. Все сообщения с берегом организованы исключительно по расписанию с помощью корабельных плавсредств, командирского катера, разъездного баркаса и скоростного катера БЛ-680. На катере величаво отбывал и прибывал командир крейсера. Весело галдя, набившись под завязку, на баркасе прибывала и убывала смена экипажа. И закладывая лихие виражи, носился по бухте по неотложным делам катер Бэйл. Все лихорадочно готовились к генеральной репетиции Дня военно-морского флота и к самому празднику как таковому. Для того, чтобы достойно представить корабль на морском параде, командиру с экипажем надо выполнить следующие основные условия. Окрасить борта, надстройки, мачты кораблей в единый колер. Отбить ватерлинии, выкрасить в единый цвет с бортами кораблей затемнители иллюминаторов. Покрасить флагштоки, иметь новые флаги. Составить контрольные листы по подготовке кораблей к празднику. Шлюпки и баркасы с парадного борта убрать. Такелаж, капроновые концы трапов, грузовых стрел заменить на новые, закрепить и уложить по походному. Привести в порядок швартовые бочки, очистить их от ракушек, подкрасить. Швартовые концы с бочек закрепить на кнехтах не с парадного борта. В период генеральной репетиции и проведения парада стволы артиллерийских установок, реактивных бомбометных устройств и пусковые устройства зенитных ракет поднять на 12,5 градусов по вертикали. И так далее, и тому подобное. Каждое утро начиналось с обхода парадного борта старпомом, который диктовал замечания сопровождающему его писарю. Потом была очередная репетиция, разбор полетов в кают-компании офицеров и устранение замечаний до следующего утра. Кот, которого немного напрягал вечный шум и суматоха, полюбил дремать на автоматной площадке бака, куда редко кто заходил. Здесь, под шелест развивающихся флагов расцвечивания, Русик ел, спал, любовался панорамой бухты и принимал посетителей. Набегающий с моря бриз приятно охлаждал разморенного южным зноем кота, который сибаритствовал, ни в чем себе не отказывая. Так продолжалось до генеральной репетиции парада. Военные моряки всегда считают и воспринимают генеральную репетицию как тот же день ВМФ, но гораздо опаснее. Во время празднования дня ВМФ всех прощают и не наказывают, немногих награждают. И потом, до утра на борту царит праздничная атмосфера. Все вежливы и радушны. Ходят друг за другом и всех встречных поздравляют с праздником. Ну а после генеральной репетиции все получают для профилактики разнос за малейшие упущения и расходятся запуганные по кораблям. Кот всего этого еще не знал. А подсказать ему никто не догадался, и поэтому получилось, как получилось. С утра крейсер лихорадочно готовился. Экипаж переоделся в белую, красивую, праздничную форму. Кортики, медали, белые перчатки и аксельбанты настолько преобразили гвардейских сослуживцев кота, что он многих просто перестал узнавать. Под бравый рев тренируемого экипажа «Здравия желаю, тащ-адмирал!» и «Ура! Ура! Ура!» кот поднялся к себе на автоматную площадку. Разлегшись и приготовившись принимать воздушные ванны, кот стал дремать. Командующий флотом, приняв доклад командующего морским парадом, отошел на красавце белом катере от причала для обхода кораблей. На кораблях выстроившиеся экипажи во главе с командирами затаили дыхание. Красивый белый катер с должностным вымпелом командующего флотом медленно заходил в начало первой линии кораблей парадной диспозиции. Заполненные до отказа зрителями трибуны гудели монотонно и гулко торжественно. Солнце отражалось в латуне надраенных корабельных рент, бронзе корабельных дельных вещей и медалях личного состава. Дымились водным паром свежевымытые палубы. Первые струйки пота сбегали по спинам участников. Кот, увлекшись общим настроем, как истинный гвардейский зверь, решил тоже привести себя в парадный вид. Командующий флотом, сурово пройдя вдоль парадного борта, поздравил с праздником первый корабль. Подраскатистая «Ура! Ура! Ура!» несшаяся ему вдогонку с первого корабля, стал проходить борт второго корабля. Сопровождающий командующего, адъютант, упоительно строчил что-то в блокнот. Кот закончил с лапками и, грациозно изогнувшись, стал умываться дальше. Командующий подраскатистая «Ура! Ура! Ура!» несшаяся ему вдогонку со второго корабля, стал проходить борт третьего корабля. Гвардейский крейсер был следующим и последним в линии. Кот рус, чистюля, патриот и фанат военной службы на кораблях военно-морского флота, гвардеец и эстет, максимально оттянув заднюю левую лапу вертикально вверх, заканчивал утренний туалет. Отвлекшись на новый шум за бортом, кот встретился взглядом с командующим. Командующий видел из-за ограждения площадки только морду с ушами и задранную, вытянутую, вскинутую в приветствии, указывающую в небо и так далее, пушистую лапу с розовыми подушечками. Кот доброжелательно провожал взглядом проплывающего внизу на красивом белом кораблике чудного мужика, не с нашего корабля. Командующий пытался угадать, что или кого он сейчас лицезреет на борту флагмана Черноморского флота. Адъютант подобострастно шепнул ему в спину на выдохе. «Товарищ командующий, оно вас приветствует!» «Кто оно?» Заинтригованный командующий тоже перешел на шепот. «Оно?» — скромно повторил адъютант. Метнувшись к рубке, адъютант дал команду скинуть ход до малого и вскинул бинокль, выцеливая диковинку окуляры. Набрав полную грудь воздуха, гвардейский экипаж ждал подхода катера для приветствия. Командир застыл изваянием на площадке парадного трапа и, обреченно недоумевая, краем глаза наблюдал за белым красавцем-катером. Катер медленно дрейфовал у борта. Кто-то из свиты командующего в упор пялился из бинокля на крейсер. Командир крейсера не мог вспомнить, что в том месте могло быть чудесного и удивительного. Дело пахло керосином. Красавец белый катер продолжил движение. «Ну?» — шипел командующий. «Да не понять, или лемур, или скунс похоже. Ухи в образ не вписываются», — преданно шептал адъютант. «Сейчас узнаем, сейчас все узнаем», — успокоил его командующий. Гарнист на пределе сил начал исполнять захождение. Оркестр грянул, марш Преображенского полка. Командующий, подойдя к борту, шагнул на нижнюю площадку трапа. Оркестр оборвал игру. Командир с верхней площадки образцово-показательно подал команду «Смирно!». Командующий легко взбежал по трапу и принял рапорт командира крейсера о построении экипажа для празднования в нужном месте. Начальник почетного караула взмахнул саблей и под встречный марш, воодушевленно отмаршировав положенное количество шагов, громко рапорт командующему повторил. Экипаж ел глазами начальства. Напряжение достигло апогея. Командующий обошел строй и подошел к микрофону. «Здравствуйте, товарищи!» Понеслось эхом по бухте. «Здравия желаем, товарищ адмирал!» Грянуло в ответ. «Поздравляю вас с днем военно-морского флота!» «Ура! Ура! Ура!» Понеслось ввысь и в сторону троекратно. «Хорошо отвечаете!» Громко поймал кураж командующий. «Служим Российской Федерации!» Торжествующий рев экипажа был ему ответом. Командир удовлетворенно кивнул. Трибуны притихли, пытаясь прислушаться. Командующий произнес речь, которая транслировалась на городские трибуны. По окончанию речи оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Почетный караул взял на караул. По команде «Вольно» командир крейсера приготовился к экзекуции. Командующий, взяв его под локоть, отвел в сторону, шуганув пытавшуюся подслушать свиту. «Командир!» — не стал тянуть бока за рога командующий. «Что за зверь живет у тебя?» «Кот зачислен в списке по указанию командира дивизии, ухожен, незлоблив, экипаж его любит. В плохом не замечен», — зачастил командир. «Кот!» Почти разочарованно не поверил командующий. «Сейчас предъявим!» – заверил командир, дав команду старпому. Толкаясь локтями, три поисковые команды понеслись на плов сослуживца. «Не сюда!» – досадливо сморщился командующий. «В тамбур несите! Сейчас журналисты в цирк все превратят, а нас клоунами по телевизору покажут!» Он указал адъютанту на забившегося в угол Русика командующий. Прожженный царедворец выдержал паузу. «Повернитесь и приподнимите!» Убиваясь моментом вершить людские и кошачьи судьбы, важно молвил адъютант и анималист-эксперт по совместительству. Кота стали вертеть по-всякому. Вроде он решил сохранить каплю интриги заигравшийся адъютант. «Красавец!» — погладил кота командующий, сняв перчатку. «Корма не жалеть!» «Так точно!» – обрадованно ответил командир гвардейского крейсера. Прыгнув в катер, командующий флотом отошел от борта крейсера и начал движение к трибунам. Оркестр начал исполнять сигнал захождения и встречный марш. Грянул артиллерийский салют с кораблей первой линии – 15 залпов. С началом салюта экипажи кораблей, построенные по левому борту без команды, приняли положение смирно и кричали троекратное «Ура!» до подхода катера командующего к главпричалу. Командир крейсера, счастливо улыбаясь, кричал громче всех. Заполошенные чайки, галдя и гадя, носились стаями по акватории бухты. Громко пеликала автомобильная сигнализация. Трибуны ликовали. Гвардейский кот Рус со смешанными чувствами смотрел вслед красивому белому катеру из укромного места.